а именно эти страны в первую очередь имеются в виду на неожиданные известия из Северной Пальмиры. Примечание. О англоязычной прессе мы можем судить главным образом по выходившей в Париже «Галиньяс Мессенджер». Многие номера британских газет за январь 1850 года отсутствуют в РГБ. Конечно, в начале 1850 года у Европы хватает своих забот. На горизонте Второй Республики уже маячит призрак Второй Империи. Французских читателей больше занимает последняя речь Виктора Гюго в Национальном собрании, нежели экзотические сведения из Петербурга. Что касается Германии, еще не существующей де юре, но бурно переживающей свое недавно провозглашенное духовное единство, которое выражается также и в спешной достройке 300-летнего Кёльнского собора, то она поневоле должна внимательно следить за ходом дел у могущественного соседа. Нависая у ее восточных границ, последний не может не влиять на грядущие судьбы немецкого мира, что и было доказано славным венгерским походом. Находясь на периферии западного сознания, Россия является постоянным источником беспокойства. В предпоследний день 1849 года к востоку от Немана год этот продлится еще 13 дней. Журнал «Де Франкфурт», выходящий на французском языке в своей постоянной рубрике «Россия и Польша», публикует следующую информацию. С границ Польши в Аусбургской «Альгемайне Цайтунг» 22 декабря сообщается. Гамбургская «Борзенхалле» снова поднимает на щит старую сказку о заговоре, недавно раскрытом в России, центром которого является Москва, но ответвления которого имеются и в Петербурге. По словам этой газеты, он, то есть заговор, был намечен на 13 января, первый день Нового года по русскому календарю. Обратим внимание, франкфуртская газета ссылается на газету «Аусбургскую», где указанная информация появилась еще 22 декабря, то есть 10 декабря по старому стилю. До экзекуции на Семеновском плацу и обнародования первого и, как уже говорилось, единственного официального сообщения о деле остается еще около двух недель. Журнал «Де Франкфурт» честно указывает первоисточник сказки о заговоре – гамбургскую «Борзенхалле». Можно предположить, что там эта сказка появилась не ранее первых чисел декабря. Вспомним, что к этому времени военно-судная комиссия уже завершила свои труды. И нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Слухи, как водится, в виде преувеличенном и искаженном достигают города Гамбурга от города Петербурга не столь отдаленного. Интересно, что центром заговора указана Москва. Это, возможно, связано с распространенным суждением о некоторой оппозиционности древней столицы. Правда, ни одного москвича нет среди заключенных в Петропавловской крепости лиц. Следует вспомнить, однако, что московские профессора Грановский и Кудрявцев по завершении дела окажутся под тайным надзором, и что полубезумный Катенев с помощью лотерейных билетов замысливал осведомить широкую публику о бунте в Первопрестольной. В скудной информации европейских газет не содержится, впрочем, ни малейшего намека на истинный характер происшествия. Не указан, в частности, и его фурьеристский оттенок. Как бы утешились этой вестью адепты юного европейского социализма, включая даже и тех, кто печется о превращении утопических бредней в грозную науку наук. Не называются участники дела или хотя бы род их занятий. Зато революция синхронизирована с первым днем Нового года или, если следовать новому стилю, намечена на дьяволово число. Все это выглядит романтично. Обозреватель «Журналь де Франкфурт»,